Вархаммер 40 тысяч. Отступники. Гэв Торп. Рев двигателей и боевых орудий отражался в массивном зале, и перекрещивающееся эхо сливалось в постоянный гром разрушения. Витиеватый узор мозаики на стене разрушился на тысячи разноцветных осколков под воздействием ударов снарядов и лазерного огня. Мраморные плитки, покрывавшие пол, были поломаны и выбиты под железными траками боевых танков, громоздившихся впереди. Солдаты, одетые в длинные черные шинели, сновали от укрытия к укрытию. Прятались за огненными столбами, поддерживающими потолок. Стремительно перебегали то туда, то сюда, за насыпями щебня и прыгали в кратеры, пробитые в когда-то блестящем полу. Шум войны заглушал выкрикиваемые команды лидеров повстанцев, которые вели своих людей из взорванных останков бронетранспортеров и постаментов разбитых статуй прежних имперских командиров. Их люди пели новые гимны, вызывая своих изгнанных командиров. Боевые крики были полны ненависти и призывов к правосудию. На протяжении всего зала, который был около мили в длину, мятежники наступали под прикрытием орудий своих танков. Перед ними непреклонно стояли Астартес из отряда Мстящих Сынов. Их синяя броня была покрыта пылью и грязью. Они прибыли, чтобы подавить восстание, как только обнаружили мир, охваченный гражданской войной. Они прибыли, чтобы покарать лидеров восстания и восстановить имперского командующего. Сейчас они защищают этого человека от целого мира, восставшего против тирании их правителя. Битва собирала кровавую жатву. Из них осталось только 30 воинов, 30 космических десантников из 103, которые сначала прибыли на Хелмабад. Из-за импровизированных баррикад, сделанных из искореженного металла, кусков разбитого ракрита и преград из сложенных в кучу тел, Астартес вели огонь по атакующим. Воздух освещался мерцающими инверсионными следами болтерных снарядов, в то время как ослепляющие выстрелы лаз-пушек сверкали, чтобы испарить плоть из бронированных корпусов. Хруст огня из тяжелого болтера и рев плазмы пел оду ярости космических десантников. Позади стены бронированных гигантов жалось относительно небольшое количество людей, сохранивших верность командующему Мушану. Они изредка стреляли из своих лазганов в немногочисленные моменты храбрости. Когда-то они были элитой, хваленой гвардией гробницы Хелмабада. Сейчас ярость тех, кто когда-то дал клятву защищать, унижала их. Маски смерти на их головах казались больше комичными, чем мрачными. Их золотая парча и эполеты были изодраны, черные пластины брони пробиты, разорваны и вымазаны. Посреди огня и опустошения шагал брат-капитан Мстящих Сынов Гессард. Подобно своим братьям, он носил броню, отмеченную многими сражениями. Синяя краска на ней была обожжена, а керамид пробит во множестве мест. Его левый наплечник был гладким и полностью белым. Быстрая замена вместо того, что он потерял 2 дня назад. Золотой шлем был покрыт слоем пепла, и кровь запятнала серебряного орла на его груди. Кровь врагов – лучший знак чести, чем символ, который она скрывает. Гессард выкрикивал команды, руководя защитниками. Каждый приказ подкреплялся выстрелами из его штурмболтера. «Рассеянный огонь слева!» – прорычал он, выпуская 3 заряда, которые разорвали младшего офицера, наполовину скрывавшегося в переплетениях руин железных скамей. Люди погибшего офицера попытались раствориться в облаках дыма и пыли. Позади капитана стоял библиарий Захерис. Нимб энергии пылал над его психическим капюшоном. В правом кулаке он сжимал силовой меч, сверкающий энергией. Захерис не носил шлема. Его лицо было напряженной маской, поскольку он проектировал невидимую силовую стену, окружающую космических десантников. Вокруг Псайкера лазерные заряды и снаряды, выпущенные из автопушек, проваливались в небытие, сопровождаемые искрами энергии варпа. «Не давайте им никакой пощады!» – проревел Хейдайн, ротный капеллан, забравшийся на кучу щебня и выпуская плазменные заряды из своего пистолета. В розарии капеллана скрывалось конверсионное поле, периодически проявляющееся ослепительными вспышками, когда вражеский огонь направлялся в его мрачного хранителя. «Как можно дезинформировать столь много людей?» – спросил Рикел, подняв свой болтер к плечу. Каждый его выстрел был контролируемым и точным. Они слепы к своей судьбе. «Выбирайте себе цели», – сказал Гессард. «Каждый выстрел должен поражать противника». «Здесь трудно промахнуться», – засмеялся Лайнхарт. Его болтер изрыгал снаряды, истребляя отряд повстанцев, перебегающих через открытое пространство прямо напротив космических десантников. «У нас не было таких легких мишеней со времен орков, напавших на нас на Карафисе». «Вы приведете нас к победе», — сказал Вилуш. «Примарх благоволит вам». «Только не расслабляйтесь», — сказал Гессард, выпустив еще один заряд огня. Перестрелка продолжалась еще несколько минут. Космические десантники маневрировали и концентрировали свой огонь везде, где мятежники надеялись собраться в группы. «Несколько шагателей с правого фланга. Три, возможно, четыре», — предупредил Виллуш. Он медленно повернул свой тяжелый болтер по дуге. Залп ударил по пластали Иракриту, за которым сжались повстанцы. «Отсюда я не могу их снять!» «Лейнхард, Хердайн, Никс и Рикел со мной!» — отреагировал Гессард. «Приготовить гранаты для контратаки!» Пять космических десантников обстреливали линию баррикад справа. Длинная галерея тянулась с этой стороны зала, стена которой была проломана и пробита в нескольких местах. Через эти дыры он увидел смутные формы продвигающихся часовых. Если им позволить продвигаться, то они достигнут конца зала и смогут обрушить огонь из тыла защитных баррикад. «Ждите моего сигнала», — сказал Гессард. Они были менее чем в дюжине шагов от стены, когда Гессард выпустил длинную очередь из своего штурмболтера. Снаряды ударились в Иракрит и, детонировав, пробили большие дыры. Остальные сделали то же самое, разрушая стену огнем своих орудий. «Вперед!» – прокричал Гессард, выставляя вперед левое плечо и ударяя на полной скорости в поврежденный Иракрит. Расстрелянная стена разрушилась под воздействием массивного космического десантника, и капитан пробился в галерею в облаках осколков камней и пластика. Слева и справа от него также драматично ворвались остальные. Мстящие сыны появились позади четырех часовых. Последний из них неловко повернулся. Его ноги, состоявшие из двух сочленений, деформировались, когда он перебирался через насыпи щебня. Глаза пилота в открытом кокпите расширились от ужаса, когда фраг граната Рикела приземлилась ему на колени. Он попытался расстегнуть застежку на ремнях безопасности. Мгновение спустя граната детонировала, разорвавшись внутри машины смертельной шрапнелью. Пилот был разорван на куски. Пульт управления был уничтожен. Часовой, качнувшись влево, завалился носом вправо, раздавив собой установленный спереди мультилазер. Три оставшихся начали разворачиваться, но недостаточно быстро, чтобы навести свои орудия. В руках у Никса была крак-граната. Он прыгнул вперед и прикрепил магнитную взрывчатку к нижнему сочленению левой ноги ближайшего стража, перед тем, как отпрыгнуть назад. Граната взорвалась, оторвав стальную конечность стража. Страж завалился назад, и Никс ударил своим силовым кулаком по подставленному брюху, вырывая множество проводов и гидравлических шлангов. Красная жидкость била струей из разрушенных труб, распыляясь подобно артериальной крови смертельно раненого часового. Гессард прыгнул к следующему шагателю, схватившись левой рукой за край кокпита. Пилот вытащил лаз-пистолет и выстрелил в грудь космического десантника, пока тот подтягивался. Заряды безвредно мерцали на нагрудной пластине его брони. Гессард поднял свой штурмболтер и дважды выстрелил. Первый заряд разорвал на части грудь пилота, второй превратил его голову в кровавый фонтан. Кровь и мозговые ткани забрызгали золотой шлем Гессарда. Часовой спазматически дернулся, когда мускулы мертвеца управляли контрольной панелью, отбросив Гессарда на землю в муках механической смерти. Последний пилот открыл огонь из мультилазера. Выстрелы описали широкую дугу, когда он попытался направить свой шагатель на нападающих. Лейнхард подпрыгнул и схватился правой рукой за вращающееся орудие. Скрип гидравлики сопротивлялся скулежу сервомеханизмов, когда системы часового боролись с искусственными мускулами бионической руки Лейнхарда, усиленными силовой броней. С визгом и дождем искр приводы часового перестали сопротивляться, и Лейнхард вырвал мультилазер из гнезда. Плазменный пистолет Хердайна пробил пылающую дыру в двигательном отсеке, который взорвался шаром синего пламени, посылая Лейнхарда и капеллана в полет на щебень, валявшийся на полу галереи. Пилот шагателя, подбитого Никсом, вытащил себя из кокпита и прополз несколько шагов по песку, устилавшему пол. Его ноги были раздроблены тем же взрывом, который вывел машину из строя. Лейнхард поднялся и сзади схватил артиллерийский жакет человека. Небрежно подняв солдата в воздух, космический десантник повернулся к Гессарду. «Кому-нибудь нужен новый питомец?» – спросил Лейнхард. «Возможно, мы сможем вытянуть из него какие-нибудь сведения», — сказал Никс. Гессард посмотрел на раненого человека. Слезы проложили дорожки через грязь на его задымленном лице, под его помятым кожаным шлемом. Бедственное положение мужчины ничего не значило для капитана. Он был врагом. Это единственное, что имело значение. «Он ничего не сможет нам сказать из того, что мы еще не знаем», — сказал капитан и кивнул головой. Лейнхард пожал плечами. Приводы под его наплечниками протестующе заскулили, пытаясь повторить выразительный жест. Движением руки космический десантник ударил пилота об останки шагателя, разбив ему череп и сломав позвоночник одним ударом. Лейнхард позволил обмякшему трупу выпасть из своих пальцев. Гессард осмотрел галерею на случай, если другие повстанцы последовали бы за шагателями. Он ничего не обнаружил и решил, что они должны были ожидать до того момента, пока стражи не заняли бы передовые позиции. Однако он не мог одновременно защищать галерею и зал, если повстанцы решат двигаться по ним в одно и то же время. Он был благодарен командирам повстанцев, которые сейчас свергали режим имперского командующего. Они были тактически ограниченными ценностью жизни своих последователей. Враг с более безразличным отношением наводнил бы зал при первой же атаке. «Назад на линию!» — приказал Гессард. Битва за зал аудиенции бушевала в течение следующих 6 часов. Затем последовал небольшой перерыв, и даже на Гессарде начало сказываться напряжение, требуемое постоянной бдительностью не только на этой линии, но более чем 40 дней непрерывной войны, продолжавшейся с момента их прибытия на Хелмабад. Дым поднимался от 4 подбитых танков и тяжело висел в неподвижном воздухе, затемняя увеличение численности призрачных фигур за ним. Повстанцы явно сосредоточились перед атакой так же, как они это делали 3 раза на протяжении последних 20 часов. «Проверить амуницию», — сказал Гессард, выбрасывая пустой магазин и вставляя следующий барабан в бок своего штурмболтера. «Последняя лента, капитан», — сообщил брат Вилуш по связи. «Осталось 7 патронов, капитан», — предупредил брат Рикел. «Силовой заряд, 35%, — сказал брат Хейнке. В то время, пока остальные докладывали, стало очевидно, что боеприпасы каждого космического десантника приближались к концу. Гессард посмотрел на сотни солдат, которые сейчас подползали ближе и ближе к линии обороны. Некоторые были уже менее чем в 50 метрах, стреляя вслепую из своих укрытий, прикрывая продвижение своих товарищей. Гессард знал, что они скоро выдвинут более тяжелое оружие, и космические десантники вскоре познают весь гнев атаки повстанцев. Еще один танк типа «Лемон Рус» грохотал в поле зрения. Он глупо направлялся в сторону останков транспорта и продвигался вперед. Его орудие направилось на позиции Гессарда. Очевидно, люди внутри танка ничего не вынесли из ошибок экипажа предыдущей боевой машины. На мгновение капитан бесстрашно заглянул в ствол орудия. «Хейнке!» – позвал Гессард, но предупреждение было ненужным. Даже если бы имя не сорвалось с его губ, лаз-пушка Хейнке выпустила заряд энергии, который ударил в башню танка. Она взорвалась рассветом огня и дыма, выбрасывая пылающие тела на пропитанный кровью мрамор, так как выстрел поджег расположенные внутри снаряды. «Силовой заряд, 30%, предупредил Хейнке. «Осталось не больше полудюжины выстрелов, брат-капитан. Какие будут приказы?» «Мы лишаемся стрелкового оружия», — сказал Рикел. «Нам нужно защищать меньшую площадь». «Наш долг прорваться и отбросить эту мерзость из дворца, капитан», — заметил Хердайн. «Помните наставление Желимана?» Огонь из лазеров и тяжелых орудий сосредоточился на позициях космических десантников, когда все больше и больше повстанцев выходили на позиции для стрельбы. Лазерные заряды, шрапнель и осколки ракрита барабанили по их силовым доспехам. Гессард видел только 2 выхода — отступить на следующие позиции или контратаковать и отбросить солдат в рукопашной схватке. Он выбрал первое. «Полковник, отступайте!» Гессард направил свой приказ полковнику Ахаиму, командующему гвардией гробницы. Гвардейцам не требовалось повторять, и они скоро ползли по обломкам по направлению к коридору, расположенному позади них. Спустя несколько минут Гессард подал сигнал к отступлению своим отрядам. Мстящие сыны отступали от линии, непрерывно наблюдая за противниками. Не было произведено ни единого выстрела, чтобы прикрыть их отступление. Космические десантники были безразличны к выстрелам повстанцев. Им нужно было сохранить каждый заряд, если они хотели продолжать войну. Отступая в коридор, космические десантники прошли мимо кольца мелтобомб, закрепленных в стенах и потолке. Когда они отошли на достаточное расстояние, Гессард послал сигнал детонации. Земля под ногами задрожала, и капитан наблюдал, как ворота в зал аудиенции исчезли под тоннами ракрита и искореженной стали. Сейчас был только один вход в центральную гробницу, в которой прятался имперский командующий. «Это мне напоминает Архимедон», — сказал Никс из-за спины капитана. Гессард посмотрел на космического десантника, не способный увидеть выражение лица Никса, спрятанное шлемом. «Держи это при себе», — прорычал Гессард.